Никогда. Почему, Павлюкан, дерево-то этакое, почему? Фу, как ты сегодня до противности глупо оживлен. Отстань ты от меня, сделай милость. Да, я оживлен. Но почему ты не хочешь любить, расскажи мне. Потому что любовь — это роскошь, которая очень дорого стоит, а я бережлив и расчетлив. Любимая женщина-то дорого стоит. А как же? Приведи-ка в итог потерю времени, потерю на трезвости мысли, потерю в работе, да, наконец, и денежные потери, так как с любовью соединяются почти все имена существительные, кончающиеся на «ны», так то именины, родины, крестины, похороны. Все это через женщин. И потому вообще давай лучше спать, чем говорить про женщин. И ты никогда не чувствовал потребности любить? Потребности? Да. Нет, не чувствовал. И когда Глаша Акатова тебя любила, ты не чувствовал? Не чувствовал. После, когда она вышла за Бодростина, ты тоже не чувствовал ревности? Тоже не чувствовал. Почему? Почему? Времени не было, вот почему. А, впрочем, второй и последний раз говорю, давай спать, а то уж утро. Веселенев было замолчал, но вдруг круто повернулся лицом к Горданову и сказал: «Нет, прости меня, Паша, а я не могу. Скажи же ты мне, ведь ты все-таки изрядный плут». «Ну и слава Богу!» — пробурчал, зевая, Горданов. «Нет, без шуток. Да и порой мне кажется, что уже и все мы стали плуты. С чем тебя и поздравляю! Да как же! Ведь у нас теории-то нет! Правду говоря, ведь мы и про наш дарвинизм совсем позабыли. И если тебя теперь спросить, какому же ты теперь принципу служишь, так ты и не ответишь.